Глава 28. В 9 часов того же вечера нас отпустили. До этого меня осмотрел доктор больницы «Приморская», причем двое полицейских стояли в 10 шагах в течение всего осмотра. Доктор обработал раны и дал мне дезинфицирующее средство, чтобы блокировать дальнейшее нагноение. Рентген показал явную трещину в лопаточной кости, но полного перелома там не оказалось. Доктор сделал мне свежую перевязку, подвесил руку на перевязь и посоветовал мне по меньшей мере 3 месяца не играть в футбол. Когда я спросил его, не осложняют ли трещину моей скапулы раны, которая получила моя левая рука год назад в схватке с Джерри Глином, он осмотрел и руку. «Не имеет?» «Совсем нечувствительно», — ответил я. «У вас задет нерв». «Да», — сказал я. Он кивнул. «Но ампутировать не стоит». «Приятно слышать». Он взглянул на меня сквозь маленькие льдышки очков. «Вы перевалили за половину отпущенного вам срока, мистер Кензи». «Я начинаю это чувствовать. Вы планируете когда-нибудь иметь детей?» «Да», — сказал я. «Позаботьтесь об этом уже сейчас», — доверительно сказал он. «Тогда вы еще увидите, как они окончат колледж». Когда мы спускались с крыльца полицейского отделения, Чезвик сказал: «Вы связались с очень дурным человеком». «Да уж», — сказала Энджи. «Дело не только в Кушинге и Клифтоне, нигде не отмеченных как работающих на него, но еще и в самолете, которым вы летели. А вы ведь как сказали, что прилетели сюда его частным самолетом, да? Так вот, единственный частный самолет, отправлявшийся в рейс из аэропорта Логан между 9 утра и полуднем в вышеозначенный день, был Cessna, но никак не Гольфстримом. И улетел он в Дейтон, Огайо». «Как это можно? Заткнуть глотку целому аэропорту?» — удивилась Энджи. «Да и не только аэропорту», — сказал Чезвик. «В аэропорту Логан великолепно налажена служба секьюрити. Она славится на всю страну. Но связи Тревора Стоуна, видимо, позволяют ему обойти и ее». «Черт!» — сказал я. Мы остановились возле арендованного Чезвиком лимузина. Шофер открыл перед ним дверцу, но Чезвик покачал головой и вновь обернулся к нам. «Может, вернетесь со мной?» Я тоже покачал головой, о чем моментально пожалел. Девушки-барабанщицы все еще упражнялись там на своих инструментах. «Нам еще предстоит тут связать некоторые концы с концами», — сказала Энджи, «а также решить до нашего возвращения, как нам быть с Тревором. Хотите моего совета?» Чезвик бросил на заднее сиденье лимузина свой портфель. «Конечно. Держитесь от него подальше. Побудьте здесь до его смерти. Может быть, он оставит вас в покое». «Но это невозможно», — сказала Энджи. «Я тоже был бы другого мнения», — вздохнул Чезвик, «но слышал одну историю об этом Треворе Стоуне. Возможно, это слух, сплетня, но так или иначе, в начале 70-х один профсоюзный лидер в Эль-Сальвадоре поднял какую-то бучу, угрожающую финансовым интересам Тревора Стоуна в банановом, ананасовом и кофейном бизнесе. Тревор, как рассказывают, лишь несколько раз поднял телефонную трубку, и однажды рабочие одной из его кофейных фабрик, просеивая кофейные зерна в контейнере, вдруг отрыли там ногу, потом руку, а потом и голову». «Профсоюзного лидера?» — спросила Энджи. «Нет», — сказал Чезвик. «Его 6-летней дочери». «Господи Иисусе!» — только и вымолвил я. Чезвик рассеянно похлопал по крыше лимузина, глядя на залитую желтым светом улицу. Профсоюзного лидера и его жену больше никто не видел. Они пополнили собой местную сводку пропавших без вести. И с тех пор на предприятиях, которыми владел Стоун, ни о каких забастовках и речи не было. Мы пожали руки друг другу, и он влез в лимузин. «И последнее», — сказал он, когда шофер уже был готов захлопнуть дверцу. Мы наклонились к нему. «Позавчера поздно вечером кто-то совершил налет на контору Хэмлина и Коля. Украли офисное оборудование. Я слышал, тамошняя копировальная машина и факсы стоят кучу денег». «Наверное», — согласилась Энджи. «Видимо, так и есть. Потому что ворам, чтобы забрать то, что они себе наметили, пришлось пристрелить Эверетта Хэмлина». Мы молча стояли, пока он усаживался в машину, пока она тронулась и поползла по улице, а потом свернула вправо к автостраде. Рука Энджи нашла мою руку. «Мне так жаль», — шепнула она. «Жаль Эверетта, жаль Джея». Я моргал, пытаясь смахнуть с ресниц что-то, застилавшее мне зрение. Энджи сильнее сжала мою руку. Я взглянул вверх на небо, которое было таким густо-синим, что цвет этот казался даже неестественным. И еще одну вещь я заметил тут, на юге. Весь этот роскошный, цветущий, яркий край казался фальшивой подделкой по сравнению с его более уродливыми северными подобиями. Ведь и в безупречности есть что-то уродливое. «Хорошие они были люди», — тихо проговорила Энджи. Я кивнул. «Да, прекрасные».